Глава третья. Пауки. О всех пауках в этой книге мы, естественно, рассказать не сможем. Ведь сейчас известно не менее 27 тысяч видов этих животных. Пауки отличаются друг от друга и размерами, и окраской, и приспособленностью к различным условиям обитания. Есть пауки маленькие, менее миллиметра, и есть гиганты. На Дальнем Востоке, например, встречается крестовик, брюшко которого с грецкий орех. Среди пауков есть скромно окрашенные, есть и щеголи, красные, зеленые, желтые, розовые. Встречаются пятнистые и полосатые пауки. Размеры и окраска не единственные, чем различаются пауки. Есть сильно уплощенные или вытянутые. Есть и такие, которых часто трудно бывает отличить от насекомых, божьих коровок, ос, муравьев. Но все это скорее исключение, а не правило. Как правило же, пауки все в основном похожи друг на друга. Во-первых, фигурой. Голова у пауков срослась с грудью, образовав так называемую голова-грудь. Поэтому у них нет шеи, а брюшко, оно больше головы груди, соединено с головогрудью тоненькой талией, стебельком, как говорят зоологи. Второе характерное для всех пауков условие – количество ног. Их 8. Правда, у пауков видна еще одна пара ног, только поменьше. На самом деле это не ноги, а скорее руки. Ими пауки ощупывают все вокруг. Ими и работают. Например, самка зашивает швы коконов с яйцами. Ими же пауки поворачивают добычу, когда обвязывают ее паутиной. Называются они хелицеры. Хелицеры состоят из двух члеников. Изгибаясь, одна половинка крюка входит в другую, как складываемый перочинный нож. Когда нужно, нож раскрывается, и острые крючья вонзаются в жертву. И, наконец, третье, что объединяет пауков – отсутствие усов. У насекомых пара усов, у раков две пары, а у пауков ни одной. Обычно у пауков и количество глаз, их, как правило, 8. 6, 4, двуглавые и слепые, живущие в пещерах пауки – исключение. Пауки – животные таинственные, хранящие множество тайн. Например, установлено, что они слышат, но органы слуха у них до сих пор не найдены. Может быть, эти слуховые аппараты настолько необычны, что люди видят их, но не понимают, что это такое. Или принципиально новые, еще не понятые людьми, возможность воспринимать звуки. Необычно у пауков и зрение. И еще у них много необычного, неизвестного, непонятого пока людьми. Уже одно это обязывает бережно относиться к паукам. Но главное все-таки то, что пауки играют огромную роль в борьбе с вредящими насекомыми. Люди издавна были несправедливы к паукам. Может быть, потому что очень живуча легенда об их ядовитости. На самом же деле опасно для человека лишь 10-2,5 из всех 27 тысяч видов пауков. Может быть, внешность пауков отталкивает людей. Может быть, не любят пауков, потому что они как будто символизируют неаккуратность или запустение паутины по углам. Хотя подавляющее большинство пауков живет не по углам, а в лесу или в поле. Тем не менее, считалось и до сих пор считается, что убить, раздавить паука – благое дело. Когда-то даже верили, тому, кто убьет паука, простится 40 грехов. А ведь пауков не убивать надо, а всячески охранять. Начнем с того, что пауки очень прожорливы. Некоторые ученые считают, в погожий день, с рассвета до заката, один паук съедает 500 насекомых, главным образом мух. Пауки истребляют вредящих насекомых больше, чем все остальные животные вместе взятые. Может быть, тут и есть некоторое преувеличение. Но то, что пауки уничтожают огромное количество насекомых, в частности мух, факт неоспоримый. Мы уже говорили, с какой быстротой способны насекомые размножаться. И в том, что они до сих пор не захватили нашу планету и не погубили жизнь, огромная заслуга пауков. Самый обычный паук – крестовик. И его ловчая сеть, натянутая вертикально, самая обыкновенная. Или, точнее, наиболее знакома нам. На самом деле, паутина крестовика, как и всякая другая, очень необычна. Достаточно сказать, что она в два раза прочнее стальной нити того же диаметра, гораздо эластичнее самой лучшей резины. Кроме крестовиков, есть и другие пауки в наших лесах. Их паутину тоже часто, даже гораздо чаще, чем паутину крестовика, можно увидеть в лесу. Например, паутину паука-предильщика. Натянута она не вертикально, как у крестовика, а горизонтально и немного похожа на гамак. Если в паутину крестовика мухи влетают с разгона и запутываются в ней, то в паутину предильщика падают, ударившись об очень тонкие и прозрачные нити, натянутые над гамаком. Но далеко не все пауки придут ловчие сети. Нередко можно увидеть небольшого бурого под цвет земли паучка. Это паук-мешконос, названный так за то, что самка носит яички в коконе с собой. Мешконосы – пауки-бродяги. Они не сидят в ожидании добычи в укрытии, а сами разыскивают ее. Увидев муху, мешконос прижимается к земле и медленно, осторожно начинает подкрадываться к ней. Настоящий охотник. Недаром таких пауков называют еще пауками-волками. Не плетет ловчик сетей и другой паучок, которого мы часто видим не только в лесу, но и на стенах деревянных домов, на заборах, всюду, где могут посидеть, погреться на солнце, мухи. Эти небольшие, темно-серые или бурые, с белыми пятнышками паучки называются скакунчиками. В отличие от пауков-волков, они не подкрадываются очень близко, а делают длинные для таких крошек прыжки и ловко вскакивают мухи на спину. Иногда в большом водоеме можно увидеть серебряный шарик, который катится, как капелька ртути, подкатит к берегу и исчезнет. Это и есть паук, который называется серебрянкой. На берегу паучка заметить нелегко. Он бурый, под цвет земли. Но вот паучок подбирается к самому краю воды, ныряет и снова становится серебряным, будто мгновенно перекрашивается. Маленькие капельки воздуха прилипли к нему, застряли между волосиками и блестят в воде, как серебро. И сразу становится понятным, почему его назвали серебрянкой. Если проследить за серебряной капелькой в воде, то можно увидеть, как приближается она к довольно большому, пожалуй, с грецкий орех сооружению, прикрепленному к какому-нибудь водному растению, и исчезает в нем. Паук вошел в свой дом. Дом паук себе строит сам, строит долго и тщательно. Сначала выпускает тоненькую паутинку и прикрепляет ее к стеблю какого-нибудь растения. Потом выпускает вторую. Собственно, как и у всех пауков, у него выходит паутинная жидкость. Но у других пауков она затвердевает на воздухе, а у серебрянки – в воде. Первые паутинки – основа. На ней серебрянка начинает делать ткань. Делает медленно, тщательно. Ткань должна быть очень плотной, чтобы ни одна самая маленькая капелька не просочилась сквозь нее. Конечно, все время находиться под водой паук не может. Время от времени он всплывает на поверхность, запасается воздухом и снова принимается за работу. За несколько дней паук изготовит что-то вроде полотнища, свободно лежащего в воде. Затем паук приступает к оборудованию дома, поднимается на поверхность и, захватив капельку воздуха, опускается в воду. Забравшись под свое шелковое покрывало, паучок оставляет там капельку и снова поднимается. И так много раз. Постепенно покрывало приподнимается, раздувается и в конце концов становится похоже на купол или колокол. Когда дом готов, то есть покрывало превратилось в колокол, паук проводит дорожку, протягивает паутинку от своего убежища к надводной части растения. По этой дорожке серебрянка может подняться или спуститься пешком, если ему почему-нибудь не захочется всплывать или нырять. Потом паучок натянет вокруг своего дома другие нити, сигнальные. Вообще-то серебрянка не охотится рядом с домом. Но если что-то съедобное окажется поблизости, и об этом сообщит паучку сигнальная нить, он никогда не откажется от легкой добычи. Серебрянки живут и в больших, и в маленьких водоемах, даже таких, которые во время сильной жары могут пересохнуть. Серебрянка быстро запакует себя в шелковый мешочек и останется лежать на дне в ожидании дождя. А когда дождь вновь наполнит водоем, вылетит из своего укрытия, и все пойдет по-прежнему. Знаете ли вы, в тропических лесах водятся огромные пауки-птицееды с размером туловища больше апельсина. Жители островов Тихого океана заставляли пауков плести рыболовные сети. Они подвешивали в лесу специально сделанную раму, и пауки заплетали ее паутиной. Такая сеть могла выдержать нагрузку в 3-5 килограммов. В ясные осенние дни молодые пауки начинают летать. Они выпускают ниточку-паутинку, которую подхватывает ветер, и улетают от родительского дома в поисках своего охотничьего участка. Тонкая паутина используется в астрономии, в визирах телескопов.